Рота только крепче вжалась в землю. Однако и туча словно бы что-то услыхала. Крутящиеся над дальним лесом смерчи дрогнули и, разворачиваясь сплошной завесой на манер казачьей лавы, охватывая наши фланги, помчались прямо к нам. «Снизить прицел!» — заорал я, включая экстренную связь по командирскому каналу. Но было уже поздно. Тучу накрыли бы идеально, останься она на прежнем месте. Там забушевал яростный огненный шторм, мгновенно охвативший полосу километров 3 и поднявшийся на высоту 10-этажного дома. Там рвалось все, чем только располагали имперские арсеналы, за исключением атомного оружия. Стена пламени поглотила задние ряды тучи, но остальные, само собой, и бровью не повели. У кого, конечно, имелись брови. Бегущие и летящие существа шли в атаку. А я молил Бога, чтобы под удар попали лемуры. Догадайся, Дариана Дарк, перебросить их сюда для ментально парализующей поддержки своего биоморфного воинства. Обещанные бомбардировщики так и не появились. Артиллерия оперативно снизила прицел. Но второй залп, как и первый, только лизнул огнем спину наступающих. А потом стрелять уже стало невозможно. Слишком близко подошла туча к нашим траншеям. Бывалые солдаты, те, кто дрался еще на Иволге, смотрели на катящуюся живую волну без страха. Они помнили, где Таненберг понес основные потери. Отнюдь не в схватке с летучими и бегающими тварями. Я заставил себя выпрямиться. «Гер-обер-лейтенант! Руслан, ты что?» — услыхал я вопль Клауса Марии. «Так надо, господин оберштаб-вахмистер», — ответил я ему по индивидуальному каналу. Я смотрел на приближающуюся живую стену. Во мне тоже есть ваша часть. Я один из вас. Мы одной крови. Вы не тронете меня. Разумеется, они не понимали слов. Может, туча и управлялась посредством экстрасенсорной перцепции, иными словами, телепатически, но я верил, что, повторяя эти слова, смогу настроить себя так, что туча действительно ощутит меня своим. Под Пенемюнде она просто обтекала мой окоп. Посмотрим, окажусь ли я цел и невредим теперь. Наши позиции, в свою очередь, изрыгнули огонь. Метнули его навстречу темному хаосу. Десант, словно древние боги, повелевавшие громами и молниями, пламенем пересек путь тучи и в воздухе, и на земле. На землю пролился настоящий дождь из обугленных, обгоревших трупов. Как на Пенемюнском берегу, туча с размаху бросила себя на растянутые сети. Мы встречали ее огнеметами. Расчеты УРО одного за другим выбивали крупных бронированных монстров, тяжело топавших по земле. Газовую атаку я успел почувствовать и предупредить своих за добрых 15 секунд до того, как лопнули набрякшие, туго натянутые на брюшные мешки тварей. История повторялась. Туча обтекала меня, словно не замечая. «Работает, Гер Роберст!» — передал я Валенштейну. Командир бригады не успел ответить. Сквозь огненные смерчи прорвался целый рой новых созданий, и сознание мое, накрепко сращенное с биоморфной сущностью, тотчас командовало «Опасность!». Больше всего эти бестии напоминали ножницы с крыльями и крепкими когтями. Они дождем падали на наши сетки, не обращая внимания на убийственный огонь. Ножницы хоть и с трудом, но взрезали сверхпрочную проволоку. Трепыхающееся, дергающееся тело протискивалось в прореху. Тотчас получало пулю, расплескивающую ее внутренности на стенке окопа. Но за резунами следовали иные твари, и они попадали уже не в сети, а оказывались под ними. Было невозможно истребить всех до единого создания, могущих резать проволочные сети. В них мгновенно появлялись десятки и сотни прорех. А туча по-прежнему избегала меня, не обращала никакого внимания, словно не замечала. Пошли в ход запасные сетчатые щиты. Я отводил людей из утративших целостность защиты траншей. Оставленные ходы заливались напалмом. Что-то тонко визжал Вольфиц. Юрген мрачно ругался. И ругань была едва слышна из-за непрерывного треска пальбы. За первыми волнами летучих следовали орды бегающих. И гранаты летели прямо в разъявленные пасти. «Нет, неправильно. Так бой не выиграть», — мелькнула мысль. «Прочь отсюда, туча, прочь! Поворачивай назад! Здесь нет ничего, кроме огня. Убирайтесь прочь, откуда пришли. Ищите вашу матку, прочь. Прочь, я говорю вам. Никакого эффекта. Впрочем, этого и следовало ожидать. И тогда пришла новая идея. Пришла из ниоткуда спокойная и деловая. Эй, вы, летающие, ползущие, бегущие, я здесь. Тот, кто ненавидит вас, ваш враг, который станет биться с вами до последнего издыхания. Сюда, ко мне. Слышите? И не вздумайте сворачивать в сторону. Сюда, ко мне, я ваш враг. В свободное пространство у меня над головой ворвалось бестие, быстро шевеля крыльями и беспрестанно выгибая оканчивающийся внушительным жалом хвост, словно у морских скатов планеты Земля. Зависло, словно в раздумье. «Иди сюда!» — сквозь зубы прошипел я по-русски, пристально вглядываясь в черные, немигающие глаза существа. Оно словно бы услыхало, дернулось, точно уклоняясь от пули, зигзагом ринулось ко мне. Однако я словно бы видел, где она окажется в следующий момент. И когда мой Штайр изрыгнул огонь, траектория оперенной стрелы пересеклась с путем твари именно там, где нужно. Полетели мокрые ошметки. Стрелка, проходя через живую плоть, рвет ее куда сильнее обычной пули за счет отточенного стабилизатора. Туча словно бы услыхала мой призыв. И ринулась с утроенной яростью на меня одного. Я на силу успел спрыгнуть. Сетчатую крышу задвинули уже другие руки. Я глянул, раз-два кряк. И ощеренная бешеная рожа. Сейчас мы им, герр-обер-лейтенант. На задранных стволах заплясали огненные венчики. С шипением выплюнул пламенную струю огнемет. Над нашими головами закручивалась быстро растущая воронка, втягивая в себя все больше и больше тварей тучи. И по ней, по этой воронке, били сейчас с наших флангов, давление на которое резко снизилось. «Руслан!» — пробился голос Валенштейна. «Что у вас там происходит?» «Вызываю тучу на себя, Героберст. Пытался ей управлять, но успеха не имел, смог только притянуть к себе». «Туча оттягивается с фронта перед другими батальонами. Мехбао просит срочной поддержки, высылаю танки», — отрывисто бросил Валенштейн. «Держись, Рус». «А ну-то понятно. Я не собирался дать этим тварям так просто растерзать себя, но обрушившийся на нас натиск не имел себе равных. Туча шла настолько плотно, что померк дневной свет. Ни одна выпущенная пуля, ни один заряд не пропали даром. Корчащиеся трупы вполне серьезно грозили похоронить под собой всю роту. К нам сейчас не пробился бы ни один подносчик. Очень скоро ротные запасы боеприпасов покажут дно. В руках моих солдат раскалилось оружие, а туча даже и не думала ослаблять натиск. Как одержимые они лезли прямо на режущие пулеметные очереди, всякие сухопутные крокодилы, словно торопясь к раздаче корма. Из-за флангов на предельной скорости вырвались танки, на ходу разворачиваясь веером. Разрывы специальных, вроде зенитных снарядов, косили тучу на относительно безопасном от нас расстоянии. И на эту угрозу атакующие твари все-таки отреагировали. Туча выбросила несколько отдельных хоботов, окутав боевые машины плотной завесой. К бортам и крышам танков техники успели приварить сетчатые экраны. И какое-то время танкистам-пулеметчикам удавалось очищать машины друг друга от навалившейся нечисти. Но тварей в туче было слишком, слишком много. И все-таки мы убивали их и не отступали. Сгрудившаяся, сбившаяся вместе орда мешала своим же. И хотя от наших сеток почти ничего не осталось, мы держались. Пока оставались патроны. «Руслан, я отвожу ваших соседей». «Летуны наконец-таки соизволили подняться в воздух. Сейчас они отсекут тучу!» — выкрикнул Валенштейн. «Я не совсем понял, где? Как отсекут?» «Она вся прет на вас! Поднялась настоящим зонтиком! Вы под самым центром! И края никого не атакуют, если не считать танков! Штурмовики прочистят эти боковины напалмом, как только твои соседи уберутся оттуда!» «У нас на исходе боепитания, Героберст! Транспортеры уже вышли!» «Давай молиться, что туча не обратит на них внимания», — отозвался полковник. Однако от тучи кто-то словно бы подсказывал, что надо делать. Из трех транспортеров до нас добралось только два. Одному твари сумели впрыснуть внутрь какую-то гадость, вроде коктейля Молотова, как упрямо продолжали называть нашу горючую смесь. Из смотровых щелей машины тотчас выплеснулось пламя, а потом боеприпасы взорвались. Нечего и говорить, что из экипажа никто не выжил. Патронные цинки передавались на руках, от разлитого повсюду горящего напалма емкости раскалялись. Получив эту помощь, мы стреляли и стреляли. Воронка тучи над моей головой становилась все гуще, все темнее. Рядом азартно палил вверх раздвокряк, прямо как настоящий молодец-десантник. И даже господин оберштабс-вахмистер не нашел бы сейчас к чему придраться. «Держись, Рус, держись! Батальон Рудольфа и Норберта на подходе!» Норберт Шрам командовал третьим батальоном нашей бригады. Гюнтер со своим расчетом УРО выпускал в белый свет, как в копеечку, один разрывной снаряд за другим. Над головами вспыхивали клубы белого пламени. Дождь из черных трупов усиливался. Однако тучу остановить не могло уже ничто. Она сохраняла строгий боевой порядок. Как-то само собой вышло, что к моему наблюдательному пункту стали стягиваться старики. Тех, с кем я начинал еще в сибирском тренировочном лагере, осталось немного. Джанамани, Сурендра, Мумба, Счастливчик, Раздвокряк. Сейчас они, уже отмеченные нашивками и медалями, повели за собой новичков. Еще не обстрелянных рекрутов, щедро влитых в наши ряды командованием. Я заставил себя отвлечься от тучи и склонился над ПБУ, координируя огонь всех трех взводов и ротных расчетов УРО. Остальные роты ставили нам зонтик. Вот-вот должны были подтянуться и вступить в дело бездельничавшие на флангах целых два батальона Танненберга. Не смолкая ревела бригадная артиллерия. Высоченную воронку тучи рвали в поднебесье начиненные тысячами стрелок снаряды. По идее, такие стрелки не должны пробивать нашу броню, но гладко-то, как известно, только на бумаге. Собственно говоря, мы нуждались только в боеприпасах. Танки Вальнштейну пришлось оттянуть. Неповоротливые машины облепляло сплошным живым ковром. Предохранительные сетки резались, и внутри танков словно взрывалось что-то. Пехота оказалась более стойкой, чем тяжелые бронированные мастодонты. Три раза к нам прорывались подносчики боепитания. Перегревалось и выходило из строя оружие. То тут, то там туча опрокидывала кого-то из наших. И начиналась игра со смертью. Кто быстрее? Огнемет десантника с черепом на рукаве? Или разъедающая любую броню живая химфабрика тучи? Мы успевали. Чаще всего. Я даже не сразу осознал. Что, надрываясь, кричит мне Вальнштейн? Она кончается! Кончается туча! Просвет виден, не бесконечная она! Совсем без свойственного стержневой нации хладнокровия орал гер-оберст по командному каналу. И в самом деле, затянутое живым темным занавесом небо внезапно прояснилось. Сплошной поток тварей поредел. Нет, туча не отступала. Она вся, без остатка, бросила себя на наш огонь. И мы выдержали. Выдержали только потому, что туча нацелилась на мою роту. Вернее сказать, на меня одного. И целых два батальона нашей бригады невозбранно расстреливали в упор смертоносное живое облако. Застонав, свалился раздвокряк. Выпустил огнемет Микки. Опустошенные и обессиленные, мы падали, где стояли. На сплошной неразрывный рокот стрельбы сменился треском огня, да стонами умирающей тучи. Не все ее твари сгорели еще в воздухе. Иные, дергаясь, трепыхаясь и волоча за собой выбитые меткой пулей внутренности, еще пытались дотянуться до ненавистных людей. Нельзя сказать, что я целиком и полностью замкнул тучу только на самого себя. Усаженные присосками щупальца тянулись и к другим бойцам роты. Но чем дальше от меня, тем равнодушней к нам становилась туча, и тем больше занимала пока еще живых монстров их собственное умирание. Я сперва не поверил собственным глазам. В выкоченных черных буркалах корчащихся созданий я читал боль, страх и отчаянную надежду. То, что раньше представлялось мне простой биомашиной убийства, словно бы приоткрыло завесу. Или это биоморф во мне набирал силу? Но что случится, если в один прекрасный день эта его сила превозможет мою собственную? Впрочем, мне некогда было предаваться праздным размышлениям. Как-никак я командовал ротой, и меня ждало сотни тысяч дел, включая составление всевозможных донесений и компиляций, вроде объяснительной по поводу перерасхода боеприпасов. «Ну, чего встали?» — прикрикнул я. «Раненые не вывезены, а они тут варежки распахнули. Шевелись!» «Шевелись, дикобразы дистрофийные!» — тотчас подхватил господин оберштабс-вахмистер. «Услышали, господина обер-лейтенанта?»